Должно быть, меня в конце концов сморило, потому что я внезапно проснулся. Что-то толкало мою ступню. Приоткрыв один глаз, я увидел маленькую фигурку, похожую на крохотного человечка. Он пытался спрятаться в мою туфлю, но запутался в шнурках. Все его движения были скованными и неуклюжими, а одет он был в армейский камуфляж. Я наблюдал за его отчаянными попытками освободиться, но вдруг он замер, словно заводная игрушка, у которой кончился завод. Я развязал шнурки и, высвободив человечка, начал разглядывать его в поисках ключа, которого так и не нашел. Человечек оказался грубо сделанной, странноватой игрушкой. Его голова представляла собой закругленный комок глины, а лицо ему заменял смазанный отпечаток большого пальца. «Тащи его сюда!» – раздался чей-то голос. Оглядевшись, я увидел, что голос принадлежит мальчику, сидевшему на пне на опушке леса. Поскольку дел поважнее у меня все равно не было, ничто не мешало мне выполнить его просьбу. Я поднял глиняного солдатика и подошел к мальчику. Вокруг него, шатаясь и спотыкаясь, бродил целый отряд таких молодцов, похожих на поломанных роботов. Когда я подошел поближе, солдатик в моей руке вдруг ожил и начал извиваться, как будто пытаясь высвободиться. Я поставил его рядом с остальными и вытер испачканные глиной пальцы от джинсы. «Я Енах», — представился мальчик. «А ты, должно быть, он?» «Наверное, да», — пожал плечами я. «Извини, если он тебя побеспокоил», — продолжал мальчик, подталкивая принесенного мной солдатика ближе к его товарищам. «Понимаешь, они еще недостаточно обучены и творят, что им вздумается. Я сделал их только на прошлой неделе». Акцент выдавал в нем кокни. Примечание. Кокни – пренебрежительно насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения. Из-за огромных черных кругов вокруг глаз он был похож на енота, а его комбинезон, тот самый, в котором я видел его на фотографиях, был испачкан глиной и грязью. Если бы не щекастое лицо, его можно было бы принять за трубочиста, сошедшего со страниц Оливера Твиста. «Это ты их сделал?» – восхищенно переспросил я. «Как?» «Это гомункулы», – пояснил он. «Иногда я приставляю к ним головы кукол, но на этот раз я слишком спешил». «Кто такие гомункулы?» «Гомункулы? Это гомункулы». Он произнес это так, что я почувствовал себя идиотом. «Некоторые называют их человечками, но мне кажется, это звучит глупо. Ты со мной согласен?» «Однозначно». Глиняный солдатик, которого я принес, снова побрел в сторону. Енах вытянул ногу и толкнул его обратно. Гомункулы хаотично суетились на траве, сталкиваясь друг с другом, подобно возбужденным атомам. «Деритесь, придурки!» – скомандовал Енах, и только тут я заметил, что они не просто сталкиваются, а бьют друг друга руками и ногами. Но своенравному солдатику драться явно не хотелось, и когда он в очередной раз засеменил прочь, Енах схватил его и оторвал ему ноги. «Вот что случается с дезертирами в моей армии!» – воскликнул он, бросая покалеченную игрушку на траву, где она начала извиваться под ударами набросившихся на нее остальных солдатиков. «Ты со всеми игрушками так обращаешься?» «А что?» – удивился он. «Тебе их жаль?» «Не знаю. А тебе?» «Нет. Если бы не я, их вообще бы не было на свете!» Я засмеялся, а Енах нахмурился. «Чего ты смеешься? Ты меня насмешил!» «Я вижу, до тебя долго доходит», — вздохнул он. «Смотри». Схватив одного из солдатиков, он сорвал с него форму. Потом взял его обеими руками и, разломав посередине, извлек из его груди крохотное судорожно сжимающееся сердце. Солдатик тут же обмяк, а Енах взял сердце двумя пальцами и показал мне. «Это мышиное сердце», — пояснил он. «Вот что я могу делать. Забрать жизнь у одного существа и дать ее другому. Либо глиняному, как этот гомункул, либо тому, которое когда-то было живым, но умерло». Он сунул сердце в карман комбинезона. «Я скоро научусь их муштровать, и тогда у меня будет целая армия. Только те гомункулы будут рослыми». Он поднял руку над головой, чтобы показать мне рост будущих гомункулов. «А ты что умеешь делать?» – поинтересовался он. «Я, честно говоря, ничего. То есть ничего особенного, не то что ты». «Жаль», — вздохнул он, — «но ты, наверное, все равно будешь с нами жить, а?» По его голосу нельзя было сказать, что ему этого особенно хочется. Ему просто было любопытно, не более того. «Не знаю», — ответил я. «Я еще об этом не думал». Это, разумеется, было неправдой. Я об этом думал, а если точнее, то мечтал, представляя себе, как это могло бы быть. Он подозрительно посмотрел на меня. «Разве тебе этого не хочется? Я еще не знаю». Он прищурился и медленно кивнул, как будто только сейчас понял, что я из себя представляю. Наклонившись вперед, он еле слышно произнес: «Эмма рассказывала тебе о набеге на деревню». «О набеге на что?» Он отвел глаза в сторону. «Да так, ничего. Это просто игра, в которую играют некоторые из нас». У меня возникло отчетливое ощущение, что меня разыгрывают. «Она ничего мне не говорила», — покачал головой я. Енах поелозил на пне, чтобы придвинуться ближе ко мне. «Ну еще бы», — прошептал он. «Я уверен, что она очень многого тебе не рассказала об этом местечке. Она не хочет, чтобы ты слишком много знал». «Да ну, почему же?» «Потому что тогда ты поймешь, что здесь не так уж и классно, как тебя пытаются убедить, и ты не захочешь оставаться». «И что же я должен знать?» «Этого я тебе рассказать не могу», — одарив меня коварной улыбкой, ответил Енах. «Мне не нужны неприятности». «Как хочешь», — пожал плечами я, — «но ты сам об этом заговорил». Я встал, собираясь уйти. «Погоди!» — воскликнул он, хватая меня за рукав. «Почему я должен ждать, если ты все равно не хочешь ничего мне говорить?» Он задумчиво потер подбородок. «Но это правда. Мне нельзя ничего тебе говорить. Хотя вряд ли я смогу помешать, если тебе вдруг захочется подняться наверх и заглянуть в комнату в конце коридора». «Зачем?» — настаивал я. «Что там?» «Не что, а кто. Мой друг, Виктор. Он хочет с тобой познакомиться. Сходи к нему, поболтай». «Отлично», — кивнул я. «Так и сделаю». Я зашагал к дому, но, услышав свист Енаха, обернулся. Он сделал вид, что шарит рукой над дверью. «Ключ!» — одними губами произнес он. «Зачем мне ключ, если там кто-то есть?» Он отвернулся, сделав вид, что не услышал моего вопроса.